Парад Победы. Генштаб вызвал Мерецкого в Москву. 11 июня он прилетел из Ворошилово-Уссурийского и в течение 10 дней участвовал в разработке предстоящих операций на Дальнем Востоке. Параллельно, как депутат, посещал заседание 12-й сессии Верховного Совета СССР первого созыва. Несколько раз приглашался к Верховному. Однажды Сталин спросил Мерецкого: «Готовитесь к параду?» «Готовимся. Тренажи каждый день». «Не подкачайте», — погрозил он нарочито пальцем. «Вы ведь со своим сводным полком Карельского фронта открываете торжественное шествие парадных колонн». Речь шла о параде Победы, который был намечен на 24 июня 1945 года. Хотя Мерецков находился на Дальнем Востоке, ему было приказано быть на параде, и не в качестве почетного наблюдателя, а самого что ни на есть активного участника. Колонны исторического парада представляли сводные полки всех фронтов, сражавшихся против фашистской Германии. Расставлены они были по географии расположения с севера на юг. Первым в этой географии — Карельский фронт. Карельского фронта уже не существовало, однако сводный полк его был составлен. О подготовке к параду и о том, как он проходил, рассказывает его участник, командир батареи 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта Максим Максимович Сапожников. В то время он проходил службу в штабе артиллерии 14-й армии в звании капитана. Был прекрасный майский день, когда ему объявили, что его зачислили в группу солдат, сержантов и офицеров от штаба армии и армейских частей для участия в параде Победы. «Чувство радости охватило меня», — вспоминает Максим Максимович. «Не верилось выпавшему счастью участвовать в таком знаменательном историческом событии». Сводный полк состоял из 4 батальонов по 2 роты в каждом и по 100 человек в роте. Первый батальон пехотный, второй артиллерийский, третий и четвертый смешанные — танкисты, летчики, связисты, саперы. В состав полка также входили знаменная группа из 22 человек и 10 запасных. Всего в полку насчитывалось, с учетом командования полка, батальонов и рот, 849 генералов, офицеров, сержантов и солдат. Командиром полка был назначен командир 4-го Свирского стрелкового корпуса генерал-майор Калиновский. Подразделения сводного полка сразу же после формирования приступили к строевым занятиям по слаживанию строя шеренг в ротах и батальонах. Занятия проводились вплоть до отъезда в Москву, куда полк должен был прибыть к 10 июня. В столицу отправились не совсем обычным поездом. Это был санитарный эшелон, не до конца переоборудованный в пассажирский. В вагонах еще не выветрился госпитальный запах, с них еще не были сняты красные кресты. В поездной бригаде в качестве помощниц-проводников работали молодые девчата, вчерашние медицинские сестры и санитарки. В поезде царило веселье, звучали песни. На остановках устраивали танцы вместе с молодежью, приходившей на станцию посмотреть на героев-фронтовиков. Утром 10 июня эшелон прибыл на станцию Лихоборы Московской окружной железной дороги. Полк был размещен на стадионе «Швейник». До конца дня будущие участники парада занимались обустройством, приводили себя в порядок, получали и подгоняли новую форму. Занятия по строевой подготовке проводились ежедневно по 7-8 часов. Из числа офицеров-строевиков были назначены инструкторы, которые гоняли свои шеренги, что называется, до седьмого пота. За долгие годы войны вряд ли кому из фронтовиков приходилось много ходить в строю, да еще строевым шагом. К тому же, кто знаком с воинским строем, знает, как нелегко научить хорошо ходить шеренгу из 20 человек, тем более строй из 10 таких шеренг. Кроме занятий на стадионе «Швейник», участники парада принимали участие в общих тренировках-репетициях на центральном аэродроме. Сейчас это район аэровокзала. Генеральная репетиция проводилась на Красной площади. Непосредственно перед парадом всем участникам была вручена только что учрежденная медаль за победу над Германией. Со второй половины июня на репетиции часто приезжал маршал Мерецков и вместе с нами тренировался ходить в строю. Наступило утро 24 июня. К сожалению, погода не радовала. Было хмуро и дождливо. Сводные полки фронтов начали движение из своих районов расположения по направлению к Красной площади. Каждому полку выделялся особый маршрут. Карельский шел из Лихобор по Михалковскому и Дмитровскому шоссе, по Бутырской, Новослободской, Каляевской, Чехово и Пушкинской улицам, далее по площадям Свердлова и Революции. Пройдя по историческому проезду на Красную площадь, полк повернул налево и после несложного перестроения встал на свое место. Красная площадь, несмотря на дождь и хмурое небо, была воистину красной, похожей на громадный букет цветов с сотнями алых лепестков. Ведь только фронтовые полки привезли с собой почти 400 боевых знамен соединений и частей, наиболее отличившихся в боях на своем фронте. К тому же в этом море знамен и цветов на новых мундирах участников парада блестели золотые звезды героев Советского Союза, звезды полных кавалеров Ордена Славы и множество боевых орденов и медалей. В 9 часов с первым ударом кремлевских курантов площадь замерла в ожидании начала грандиозного события. Из ворот Спасской башни на белом коне выехал принимающий парад заместитель верховного главнокомандующего, трижды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Жуков. На середине парадного строя его встретил на вороном коне командующий парадом дважды Герой Советского Союза маршал Рокоссовский и доложил о готовности войск к торжественному маршу. Первым, открывая парад, шел наш полк. Он как бы олицетворял собой правый фланг огромного фронта Великой Отечественной войны. Вел его командующий фронтом маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков. За ним в шеренге шли заместитель командующего 18-й воздушной армии маршал авиации Скрипко, командующий 26-й армией генерал-лейтенант Сквирский, заместитель командующего фронтом генерал-полковник Фролов и командующий 14-й армией генерал-лейтенант Щербаков. Далее за штандартом с надписью «Карельский фронт» шли командир полка Калиновский, его заместители и начальник штаба. Знаменная группа несла 18 боевых знамен соединений частей, наиболее отличившихся в оборонительных боях 41-43 годов и в ходе Петсама-Киркинесской операции 44 года. Затем твердым шагом, выдерживая строгое равнение, прошли батальоны полка. За Карельским полком маршировали сводные полки фронтов в порядке их расположения на завершающем этапе войны с севера на юг, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов, сводный полк наркомата военно-морского флота. Как только прошли моряки, оркестр внезапно прекратил игру, а через несколько мгновений также внезапно зазвучала резкая барабанная дробь. На площади появилась колонна особого батальона из 200 красноармейцев, которые несли наклоненные к низу трофейные знамена, некогда принадлежавшие разгромленным фашистским дивизиям и полкам. В их числе был и личный штандарт Адольфа Гитлера. Полотнище этих уже никому не нужных атрибутов поверженного гитлеровского вермахта волочились по мокрой брусчатке. А когда батальон подошел к мавзолею, то после резкого поворота воины силой и видимым на их лицах отвращением швырнули эти палки с мокрыми тряпками на землю. О параде 24 июня Кирилл Афанасьевич напишет в мемуарах, что, ведя свой сводный полк мимо мавзолея Ленина, на трибуне которого стояли руководители партии или правительства, он с гордостью думал о бойцах и командирах, спасших человечество от коричневой чумы. В его полку, как и в полках других фронтов, шли именно эти мужественные воины. Через два дня в Кремле был устроен прием в честь участников Парада Победы.